Глава 11. Лейтенант Макс Стромболи выпрямился, с хрустом потянулся и стал аккуратно раскладывать инструменты на стеллаже. Прочие члены его немногочисленной команды возились снаружи, монтируя тарелки передатчиков на крыше башни. Сам он только что установил на редкость капризную контурную панель и теперь разглядывал консоль с гордостью собственника. Совсем недавно, по прибытии на поверхность «Медузы», лейтенант ни малейшей гордости не испытывал. Только что он начал оправляться от шока, вызванного изгнанием на Василиск, как его снова поперли к черту на рога. На сей раз вообще с корабля. Стромболи плюхнулся в кресло, включил пульт и вызвал пакет данных, доставленных новой сетью космического наблюдения. Сенсоры бесстрашного и выносной разведывательный зонд работали исправно, но лейтенант на всякий случай запустил полную проверку всех систем и стал ждать, пока компьютеры разберутся с тестированием. Капитан, вдруг подумалось ему, ничего не делает наполовину сама и не особо церемонится с любым, кто позволяет себе подобное. Например, с неким лейтенантом, ковырявшим в заднице и жалевшим себя с самого начала учений. Максвелл Артуа Стромболи не считал себя самым блестящим офицером, когда-либо рожденным планетой Мантикора, но знал, что он лучше, чем позволил себе стать. Халявил, по-мальчишески сочковал, и когда капитан Харрингтон попросила у него тот курс на «Медузу», астрогатор вздрогнул при воспоминании об этом. Боже, он ожидал, что ему откусит ухо и свернут шею. И самое ужасное, сделают это вполне заслуженно. Но она просто сидела терпеливо ожидая. И Стромболи будто вырос на сантиметр, когда вычислил курс. В основном, потому что капитан не стал тыкать его носом в дерьмо перед всей вахтенной сменой. И командировка вовсе не пощечина. Это лейтенант тоже признавал. Может быть, атмосфера «Медузы» и пахла, словно биозавод с раздолбанным отстойником, а местные жители походили на каких-то цирковых уродцев, но задание, присланное на планету группой, оказалось гораздо важнее, чем можно было себе подумать. Достаточно увидеть времянки, сварганенные на скорую руку, с помощью которых сотрудники АЗА пытались наблюдать за космосом. Первые тестовые распечатки выглядели вполне пристойно, и Стромболи, позволив остальным валиться в поддон, выглянул в окно. «Боже, что за убогая пародия на планету!» Только-только смонтированный контрольный центр помещался на верхнем этаже одной из угловых башен правительственного блока. И астрогатору оставался завораживающий вид на километры и километры серо-зеленого в крапинку мха. Мох простирался до берега объекта, именуемого «Местной рекой». Маслянистый, тяжелый от ила, разбухший поток вместе с сотнями таких же сточных канав прорезал болотистую дельту. За ним поднимался город Ходульников. Взяв со стола электронный бинокль, Стромболи навел его на далекую стену, ориентированную вдоль потока. Прибор приблизил ее на расстояние вытянутой руки, и лейтенант подивился размеру камней. Эти скалы, должно быть, выломаны значительно выше по течению и сплавлены сюда. Самая маленькая из них не меньше метра в ширину. Даже при здешней гравитации чертовски впечатляющее инженерное достижение для культуры, опирающееся на мускульную силу. Особенно если знать, как выглядит Ходульник. В поле зрения бинокля попал один из туземцев. Как и на сфинксе, представители местной крупной фауны имели по 6 конечностей, но на этом сходство заканчивалось. Сфинксианские твари передвигались на 3 парах лап. Вследствие тамошной гравитации они, как правило, были массивными и кряжестыми. Исключения составляли древолазающие виды, например, древесные коты. Медузиане, напротив, тянулись вверх, тела их казались необычайно хрупкими. Туземцы, безусловно, относились к теплокровным и живородящим. Но стромболи они больше всего напоминали виденную им некогда голограмму насекомого со старой земли, именуемого богомолом. Только земное членистоногое имело две передние, две средние и две задние ноги, а не три передние и три задние. Местная разумная форма жизни, как это было и с человеком, высвободила верхние конечности для манипулирования предметами, оставив функцию передвижения нижним, безобразно длинным и тонким, по человеческим стандартам. Правда, три точки опоры гарантировали им необычайную устойчивость, но устройство конечностей ходульников вызывало у стромболи зубовный скрежет. Их колени и бедренные суставы при ходьбе не сгибались, а проворачивались, словно на шарнирах, и при виде идущего аборигена лейтенанта каждый раз начинало подташнивать. Одному богу известно, как они выглядят, когда бегут. Компьютер негромко рыгнул, возвещая об окончании системной проверки, и астрогатор, отложив бинокль, снова принялся за работу. Пусть это убогая пародия на планету, но все ее орбитальное пространство принадлежит ему, и лейтенант ощутил неожиданное стремление заняться им поскорее. Антигравитационный грузовой челнок, прилепившийся к борту зарегистрированного на Мантикоре судна, казался насекомым. Таможенный бот, состыкованный с ним, в свою очередь ассоциировался с микроорганизмом. По бокам челночного шлюза застыли с чопорным видом два матроса. Энсину Скотти Тремейну в их позах и не особенно приветливых лицах почувствовалось напряжение. Сложно сформулировать, но с того момента, как он поднялся на борт, что-то явно обстояло не так. Со скучающим видом Тремейн наблюдал за старшиной Харкнессом, в данный момент осуществляющим досмотр. Старшина был весьма интересным персонажем. Перед выходом Тремейн мимоходом сунул нос в его личное дело и пообещал себе при первой возможности обязательно продолжить захватывающее чтение. Харкнесс пробыл в КФМ больше 20 лет, почти 35 земных, и по выслуге в 20 раз больше Тремейна годился в командиры. Но у него имелась слабость, точнее две. Он по природе своей при посещении бара не мог пройти мимо армейской формы, не превратив в отбивную ее содержимое, и пребывал в твердом убеждении, что его миссией общечеловеческого значения является снабжение товарищей по команде всякими мелочами, не входящими в список вещевого довольствия. Кроме того, Горацио Харкнесс считался одним из лучших техников по ракетам во всем флоте, и это, вероятно, объясняло, почему он до сих пор в строю. В данный момент Тремейна интересовало, что наговорила Харкнессу боцман Макбрайт. Боцман Энсину нравилось. Даже если она и поглядывала на него, словно на не слишком смышленого щенка, у нее, похоже, имелась надежда, что однажды, при условии должного воспитания боцманами, чьим святым долгом было вытирать Энсимом носы и задницы, и вообще следить, чтобы они не путались в собственных двух ногах, он, может быть, вероятно, сделается приличным офицером. Ее бесконечно уважительные замечания обычно останавливали Тремейна за шаг до того, как он успевал во что-нибудь вляпаться. «Энсин может положиться на старшину Харкнесса, сэр», – тихо проинформировала его Макбрайт перед отправлением. «Если кто-нибудь способен распознать неправедный груз, так это он. И Она одарила Скотти одной из своих непроницаемых улыбок. Я обсудила с ним важность нового назначения. Трэмайн, облокотившись на грузовой контейнер, наблюдал за Харкнессом, в то же время краем глаза следя за чужим экипажем. Тот рыскал вокруг аккуратно выстроенных антигравитационных поддонов с копией декларации в руках, проверяя наклейки контейнеров. Считывающее устройство оттягивало бедренный карман его комбинезона, но клапан пока оставался закрытым. Вот он замедлил проверку наклеек, наклонился поближе к одному из поддонов, и Трэмайн заметил, как напрягся парень у шлюза. «Мистер Трэмайн?» – позвал Харкнесс, не оборачиваясь. «Да, старшина?» «Думаю, вам это может быть интересно, сэр». Удивительно, какой отеческий голос исторгал этот человек с помятым лицом боксера-профессионала. Харкнесс вел себя словно учитель, собирающийся продемонстрировать учебный эксперимент любимому ученику. Трэмайн пересек грузовой трюм и встал рядом. «Что именно, старшина?» «Вот это, сэр!» Тупой палец со сбитыми костяшками указывал на блестящую серебряную таможенную ленту, идущую вокруг контейнера. И особенно на печать королевской таможенной службы с маленьким звездолетом под коронованной мантикорой со вздыбленными сфинксом и грифоном по бокам. С точки зрения Трэмайна печать выглядела безупречно. «А что ж с ней?» «Ну, сэр», — раздумчиво произнес Харкнесс, — «я не могу быть уверен, но...» Широкий палец легонько поддел печать, и Инсин заморгал, когда она отскочила от ленты, с которой ей полагалось составлять одно целое. Трэмайн наклонился ближе и увидел чистую пластиковую ленту, перекрывающую место соскобленной оригинальной печати. «Знаете, сэр», — продолжал старшина все тем же задумчивым тоном, «я могу поклясться, что пока несчастный грёбаный...» «Простите, сэр». Особых извинений в его голосе не прозвучало. «Недоумки из АЗа так долго выбивались из сил, потому что у них не было соответствующего оборудования. И эти ребята просто разболтались без присмотра». Он покачал головой, словно мастер, огорченный неряшливой работой. Обычный таможенник нипочем бы и не просек. «Понимаю». Трэмайн бросил взгляд через плечо на теперь уже откровенно расстроенных членов экипажа. Один из них попытался незаметно проскользнуть на взлетную палубу челнока, и Трэмайн подал знак рядовому Калю. Морской пехотинец чуть изменил стойку и расстегнул кобуру Станнера. Незастоявшийся беглец застыл на месте. «Как вы полагаете, что здесь, старшина?» – бодро спросил молодой офицер, ощущая прилив веселья. «Ну, сэр, согласно декларации, здесь у них», – Харкнесс пнул контейнер, – «груз дюралевых плугов для доставки агенту картеля Гауптмана на Медузе». «А давайте откроем и посмотрим», – предложил Трэмайн. «Есть, сэр». Широкая улыбка помолкла, обнажила зубы, слишком ровные для настоящих. Он извлек из вместительного кармана силовой нож и щелкнул выключателем. Раздался предписанный законом мантикоры для всех подобных инструментов предупредительный вой, от которого заломило зубы. Харкнесс провел невидимым лезвием вокруг поддельной таможенной ленты, серебристый пластик расслоился и послышалось мягкое шипение выравнивающегося давления. Харкнесс поднял крышку и застыл на середине движения. «Ну и ну, ну и ну», – пробормотал он и машинально добавил «сэр», вспомнив о стоящем рядом Энсине. Затем полностью откинул крышку. «Ну и занятные же плуги, доложу я вам, мистер Трэмайн». «Согласен», – отозвался тот и, наклонившись вперед, провел рукой по блестящему темно-золотому меху. Контейнер 2 на метр на метр, похоже, был набит доверху. Это то, что я думаю, старшина? Если вы думаете, что это шкурки большого грифонского кадьяка, сэр, то да. Харкнес покачал головой, и Тремейн буквально услышал, как позвякивает кассовый аппарат в его черепе. «Тут на две 300 000 долларов», – задумчиво произнес он. «В одном этом контейнере». «Да, из списка наиболее охраняемых видов». Офицер сделался таким мрачным, что подчиненный выпрямился и удивленно на него посмотрел. Юноша рядом с ним, заглянув в контейнер, перестал выглядеть молодым. Потом он повернулся, чтобы пристально взглянуть на поникших сопровождающих. «Как вы думаете, они собирались переправить их на поверхность, старшина?» «Туда или на склад? Что еще с ними делать? Уж ходульникам-то они уже точно ни к чему». «Мне тоже так кажется». Энсин задумчиво оглядел слабо освещенный грузовой трюм. «Старшина Харкнес, думаю, вам лучше проверить все остальные таможенные печати». Тот кивнул, а Тремейн послал улыбку покрывшимся испариной хозяевам челнока. «Тем временем эти джентльмены и я нанесем краткий визит их капитану. Думаю, мы посетим главный трюм». «Эс, сэр». Дюжий старшина вытянулся по стойке смирно, жест уважения которым он редко удостаивал всяких там энсинов, и дернул головой, подзывая остальных членов группы, в то время как Трейман, рядовой Коль и двое откровенно сникших матросов покинули трюм. Дочитав докладную записку Энсина Тремейна, Хонор покачала головой. Затем включила компьютер, отметив в уме, что юноша приписал часть открытия Харкнесу, а не себе. Это было необычно для столь молодого офицера, но подтверждало ее первоначальное впечатление о нем. Харрингтон ожидала подобного, отправляя его на Медузу. Однако она не рассчитывала, что он так быстро подтвердит гипотезу дамы Эстель насчет контрабанды, и совершенно не предполагала обнаружить, что в этом замешано мантикорское судно, причем один из чартеров картеля Гауптмана. Капитан развернула кресло и глянула через стол на Маккеуна. Старпом имел такой вид, будто только что съел какую-то кислятину. И немец, приподняв голову со своей подушки, смерил его задумчивым взглядом. «Не знаю, чего в докладе Треймана больше, гордости за себя или беспокойства о том, что делать дальше», – заметила Харрингтон. «Но могу вообразить, насколько интересные отголоски на мантикоре». «Да, мэм», – Маккеон поднял глаза. «И, конечно, Гауптман станет отрицать какую бы то ни было причастность к этому». «Нелегальные шкурки на 43 миллиона?» «Конечно, станет. Так же, как капитан Мандрагона настаивает, что их должно быть принесли космические феи», – язвительно заметила Хонор. Старпом неловко поерзал на своем кресле, затем вздохнул, и его холодная официальность, казалось, отчасти улетучилась. «Чтобы еще не обнаружил Тремейн, Гауптман будет настаивать, что не имеет с этим ничего общего. И будьте уверены, у них найдется бумага, чтобы доказать это. Максимум, что нам удастся, это прижать к ногтю хозяина Мандрагона и, вероятно, их суперкарго». «Это только начало, Старпом. И бумага может оказаться не такой скучной, как вы думаете». «Послушайте, мэм, я знаю, что мы не всегда...» Лейтенант-командор умолк и прикусил губу. «Я хочу сказать, вы очень разозлите картель, а у них достаточно друзей в высоких сферах, чтобы сделать их неудовольствие весьма ощутимым для вас. Вы поймали груз нелегальных мехов, но стоит ли он того? На самом-то деле?» Взгляд Хонор опасно пожелтел, И он быстро продолжил. «Я не говорю, что он не был противозаконным. Видит Бог, был. И я понимаю, что вы пытаетесь сделать. Но в этот день, когда мы покинем станцию Василиск, все вернется на круги своя. Им это как слону дробина. На потоке наличности это даже не отразится. Но они запомнят вас». «А я искренне на это надеюсь, капитан», – ледяным тоном ответила Хонор. И Маккеон встревоженно уставился на нее. Впервые за очень долгое время он беспокоился за капитана, потому что это был его капитан. Но стальной взгляд ее темных глаз оставался непоколебим. «Но вы собираетесь поставить под угрозу всю свою карьеру из-за мелочи, которая не играет никакой роли?» – возразил он. «Капитан, такие вещи нам полагается пресекать». Ее голос кинжалом перерезал его реплику, и он вздрогнул, заметив нечто похожее на боль, засверкавшей в ее глазах яростью. Боль и что-то еще. Может быть, презрение. И это глубоко ранило его. «Командор Маккеон», — продолжала она все тем же холодным тоном, «выполнение моего долга не зависит от того, как другие выполняют или не выполняют свой. Также мне нет дела, какие именно преступники нарушают закон в мою вахту. Мы окажем максимальную поддержку Энсину Трэмбину. Вдобавок, я хочу, чтобы всем остальным судам, капитан, зафрахтованным картелем Гауптмана впредь уделялось дополнительное внимание. Понятно?» «Понятно, мэм», – отозвался Маккеон несчастным голосом. «Я только...» «Я ценю вашу заботу, Старпом», – резко сказала она. «Но Бесстрашный будет выполнять свои обязанности. Все свои обязанности». «Да, мэм. Благодарю вас. Вы свободны, командор». Он поднялся и покинул ее каюту, смущенный и встревоженный, и бремя страшного, глубокого личного стыда никак не отпускало его.